Молодому неопытному офицеру казалось, что и она его любит. Он хотел через некоторое время жениться на ней. И миндальный цветок со своей стороны думала, что любит его. Ей приятно было видеть около себя молодого, любимого Горацио де лас Ицагас. И, несмотря на всеобщее обожание и ухаживание остальной молодежи, она не позволяла себе изменить ему, даже взглядом, считая это нечестным и дурным. Богатый маркиз окружал свою прекрасную возлюбленную такой роскошью, которая превышала его средства. Хотя он пользовался огромной рентой, но ее было недостаточно, чтобы делать все то, что он делал для Альмендры. Она и не подозревала, какие огромные жертвы приносил он ей, и не раз умоляла не делать дорогих подарков. Он не слушал ее. Ему доставляло наслаждение окружать любимую женщину королевской роскошью. Не думал ли он этим прочнее привязать ее к себе? Не полагал ли он, что девичье сердце, скорее всего, завоевывают при помощи подобных жертв? Но вскоре ему пришлось узнать, что даже такое средство не устоит перед истинной, до тех пор неизведанной еще любовью, закравшейся в сердце девушки. С новой жизнью души вокруг нее все начинает изменяться. Мысли и чувства, и поступки. Тоже произошло и с Альмендрой в последнее время. Она грустно сидела в своем роскошном будуаре, но его великолепие не занимало ее больше. На маленьком мраморном столике лежал новый драгоценный убор, тихонько подложенный маркизом, чтобы удивить и обрадовать ее. Но она на него и не взглянула. Было утро. На открытых окнах благоухали цветы. Попугай выкрикивал самые забавные фразы, насвистывал самые замечательные песенки. Она ничего не слышала. Камеристка по обыкновению принесла букет и записку от маркиза. Она не заметила этого. Ее бледное лицо было покрыто невыразимой печалью. Черные большие глаза задумчиво смотрели в пространство. Точно охваченная сильным порывом тоски по родине, Альмендра неподвижно глядела в одну точку, уносясь душой куда-то далеко. Легкое светлое утреннее платье облегало ее красивую грациозную фигуру. Пряди роскошных черных волос, небрежно свернутых на затылке, выбившись из прически, велись по плечам и шее. Глубокое страдание и тревожная борьба видны были в каждой черте ее побледневшего лица. Куда девалась прежняя веселая, беззаботная красавица? Альмендра взяла гитару и тихонько стала напевать одну из тех бередящих душу народных песен Андалузии, автора которых никто не знает. В ней говорилось о несчастной любви двух молодых людей, и грустный мотив вполне выражал состояние души Альмендры. Камеристка принесла на серебряном подносе шоколад и печенье, она попробовала, но все казалось ей безвкусным. Ее преследовало воспоминание о незнакомце. Что-то странное, неизвестное еще поднималось в ее душе. Тоска по нему, неодолимое желание видеть его и вместе с тем страх. Она не могла надеяться когда-нибудь сойти с ним. Ведь все знали, что она возлюбленная маркиза, ее окружало богатство. Но она обязана была им прихоти человека, которого не любила. Да, теперь она ясно сознавала, что не любила маркиза. Альмендра любила незнакомца. Но ведь она танцевала в салонах Дукезы. Она была из числа женщин сомнительной репутации, заглушавших укоры совести шумными удовольствиями, роскошными нарядами и бриллиантами. И ее часто преследовало раскаяние, как бледный призрак, который приходилось отгонять с большими усилиями. как она завидовала теперь каждой бедной девушке, имеющей то, что она оттолкнула от себя. Ужас наполнил ее душу при мысли, что тот, которого она любила, мог следить за ее образом жизни, узнать все. Что, если он станет презирать ее? В последнюю встречу с ним ей показалось, что он любит ее. Они обменялись только несколькими словами. Он был чрезвычайно холоден, но под наружной холодностью она знала, может таиться самое пылкое чувство. Неужели он действительно был тем, кого она так хотела в нем видеть? Спросить его она не решалась, и теперь мучилась неизвестностью. Одно она знала — то, что принадлежало ему всем сердцем. Наступил вечер. Альмендра этого не заметила. Пришла камеристка одеть ее, она не сопротивлялась. Маркиз должен был прийти, но она не думала о нем. Только увидев в зеркале свой розовый шелковый наряд, цветы, вплетенные в роскошные косы, и на шее дорогое жемчужное ожерелье, подарок Горацио, прекрасная бледная Альмендра пришла наконец в себя. Жемчуг тяготил ее, она сняла его. Бриллиантовые серьги тоже были так тяжелы. Она сняла их. Чего ей хотелось? Она и сама не знала. Камеристка таинственно вошла в комнату и шепнула, что видела незнакомца в тени соседнего дома. Альмендра вздрогнула, тотчас очнувшись совсем. Это известие оживило ее. Он отыскал дом, где она живет, и пришел. Но теперь больше нельзя сомневаться. Он ее любит. В эту минуту раздался звонок. Альмендра испугалась. Она знала, кто обыкновенно приходил в эти часы. Но сегодня ей пришло в голову, не незнакомец ли это. Дверь отворилась, на пороге стоял маркиз. Он приехал вести ее в оперу, но тотчас увидел, что его не ждали. Альмендра была не в обычном наряде и не поспешила встретить его. Горацио, однако, не захотел обратить на это внимание. Он боялся признаться себе самому в своем предположении, потому что слишком сильно любил молодую женщину. Маркиз был славный, красивый молодой офицер. Он мог надеяться быть любимым. «Я приехал за тобой, Альмендра», — сказал Горацио, подходя к ней. «Ты, кажется, не ждала меня?» «Останемся. Мне не хочется ехать сегодня». «Какая ты бледная! Что с тобой?» «Не спрашивай», — прошептала миндальный цветок. «Поедем. Я развлеку тебя, сам надену тебе убор. Позволь мне сделать это». «Нет, не украшай меня ничем». «О, я знаю, что ты хороша и без украшений, Альмендра, но мне хотелось обрадовать тебя сюрпризом». Горацио искал глазами бриллианты, которые накануне вечером, уходя, положил тихонько на столик. Оказалось, что она и не открывала еще ящичка. Альмендра вздрогнула. В ней происходила сильная внутренняя борьба. Она сознавала святую обязанность быть вполне откровенной с человеком, который жертвовал для нее всем. «Останемся дома», — ласково попросила она, подавая ему руку. «Сегодня всякое шумное удовольствие будет мне слишком тяжело». «С некоторых пор ты стала совсем другая, Альмендра», — сказал Горацио, целуя маленькую протянутую ручку. «Что это значит?» «Ты должен узнать все», — ответила миндальный цветок, подходя к креслу. садись здесь, возле меня. Я расскажу тебе мое прошлое». «Но зачем? Ты так вдруг заговорила о прошлом, Альмендра. Будем жить настоящим». «Выслушай», — серьезно сказала молодая девушка. «Мой долг — откровенно сказать тебе все, и тогда ты расстанешься со мной». «Расстаться с тобой? Да никогда!» — бурно вскричал Горацио. «Каково бы ни было твое прошлое, я не оставлю тебя». «Садись и слушай. Я была бы недостойной женщиной, если бы не призналась во всем откровенно». «Ты пугаешь меня? Никогда еще ты не была такой». «Выслушай мою историю. Тогда ты поймешь то, что теперь испытываю. Я ничего от тебя не скрою. Отец мой, Жуан Руфо, был бедный ремесленник в Гренаде. Я совсем не знала его, потому что он умер вскоре после моего рождения. Мать, больная, беспомощная женщина, стала посылать меня просить милостыню, как только я подросла. Вся в лохмотьях сидела я, скорчившись на ступенях церкви, протягивая руку прохожим. Поздно вечером я возвращалась к моей бедной матери, отдавала ей все, что собрала, и рано утром снова возвращалась на прежнее место. Так продолжалось до тех пор, пока мне минул 8-й год. Вдруг умерла моя мать. Маленькая Белита осталась сиротой. Стоя на коленях у постели покойницы, я плакала в отчаянии. У меня никого больше не было на свете, кто бы так любил меня. Я была совершенно одинока, но слишком еще мала, чтобы понять весь ужас своего положения. Проводив мать на кладбище, я смотрела, горько плача, как ее опускают в темную страшную яму. Вдруг около меня очутился высокий мужчина с очень серьезным лицом. Он узнал от патера, благословлявшего гроб, что я круглая сирота. Незнакомец взял меня за руку, и я взглянула на него полными слез глазами. Он был совершенно чужой для меня, но я его не боялась. Напротив, его серьезное доброе лицо внушало мне доверие. Мне вдруг пришло в голову, что этот человек, так внезапно очутившийся тут, был мой отец, увидевший слезы и вставший из своей могилы. О, Горацио, в детстве бывают такие чудесные грезы. Высокий незнакомец спросил, как меня зовут, и потом вместе мы отправились к кому-то из городских властей. Я помню, что все чиновники, с которыми он говорил, относились к нему с большим почтением и хвалили его великодушие. После того он купил мне простенький, но хорошенький гардероб и увез меня из Гренады. «Разве это был кто-нибудь из твоих дальних родственников?» — спросил Горацио. «Нет, это был просто благородный, великодушный человек, принявший к себе бедную сироту Белиту Руффо, чтобы воспитать ее, как свое родное дитя. Он делал благородное дело, за которое получит награду от Бога. Его давно уже нет на свете. Как же его звали и куда он тебя увез?» «Он был алькальдом местечка Верола, недалеко от Гренады. Звали его Сорцароза. Приехав сюда, он поместил меня в своем доме, в котором хозяйничала старуха-домоправительница, так как с женой он давно разошелся. От этой жены у него был сын Тобаль, молодой человек лет 18. Я стала называть его братом, а он меня сестрой, и относился ко мне, с братской заботливостью. Алькаль тоже любил меня. Одна старуха ворчала, дурно обращаясь со мной, называла нищей, с которой ей приходится только хлопотать и сердиться. При Алькальде и Табале она, однако, не смела этого говорить. Несмотря на это, я с благодарностью в сердце продолжала жить в их доме и прилежно учиться. Табаль сам занимался со мной, и я смотрела на него, как на великого человека. Мало-помалу я полюбила его как родного брата. Табаль и сам не мог обходиться без меня, окружал меня самым нежным вниманием, дарил разные хорошенькие вещицы, которые я видела у других девочек и которые мне втайне хотелось иметь. Так я росла до 12 лет, как вдруг разрушилось мое счастье. Я снова лишилась крова и радости, так же внезапно, как нашла их. Раз Табаль назвал меня своим дорогим другом и поцеловал. Домоправительница это увидела, и ненависть ее ко мне нашла себе удовлетворение. Старуха сейчас же побежала к Алькальду и сказала, что я в связи с его сыном. Серьезный Алькальд, никак этого не ожидавший, сильно рассердился. Я еще была слишком молода и неопытна, чтобы понять, в чем дело. Подрывая мир семьи облагодетельствовавшего меня человека, и приняла тотчас твердое намерение. Написав Алькальду письмо, в котором благодарила его за все, и прощалась с ним, я ушла из дома, где провела счастливейшее время своей жизни. Ушла с тяжелой грустью в сердце. Опять я была сирота, но это было необходимо. С тех пор я больше не видела ни Алькальда, ни Табаля. Некоторое время спустя после моего отъезда из Веролы я услышала, что тогда между отцом и сыном произошла ссора, и Табаль ушел из дома. Вскоре Алькальд умер. Узнав об этом, я помолилась о душе благородного человека, которого до сих пор любила как отца. «Куда же ты ушла, покинув его?» — спросил Горацио. «Мне было 12 лет. Ребенок по летам, физически я была вполне женщиной. И в это же время оказалась брошенной на произвол судьбы». Воспоминания об Алькальде и Табале не покидали меня. Уйдя из Веролы, я пошла на север, без цели, без друзей, без опоры. «Бедная Белита», — с участием проговорил Горацио. Через некоторое время я узнала, что Табаль после смерти отца отправился в Мексику и поступил там на службу к императору Максимилиану, записавшись в солдаты. Вероятно, его там убили. «Ты все о Табале рассказываешь? Скажи что-нибудь о себе». Сначала я пришла в Кордову, потом в Толедо. Набрав цветов в лесах по окрестностям, я стала плести венки, вязать букеты и продавать гуляющим. Все охотно покупали их у меня, и корзина моя быстро пустела. Между тем, я стала взрослой девушкой, и в это время пришла в Мадрид. Тут со мной встретилась и познакомилась Пепилья. Мне понравился ее веселый характер. Я была бедная девушка без матери, без всякой опоры и руководства. Жизнь влекла меня к себе, и шаг за шагом, следуя за Пепильей, я смеялась, и, не понимая того, что теряю, забыла добродетель и собственное достоинство. Наряды, танцы, музыка соблазнили меня. Пепилья поддерживала это словом и примером, и я все больше и больше погружалась в жизнь прихотей и шумного веселья. Забыто было прошлое. Образ Алькальды и Табаля, так долго служивший мне благодетельной звездой, замолк, наконец, и голос совести. Меня ослеплял блеск обстановки и сладкие слова молодых поклонников. Так проходил год за годом, как в тумане. И тут я встретил тебя и признался в любви. Да, Горацио, ты был добр к Белите, названной теперь миндальным цветком. Я никогда не забуду твоей доброты и любви. Ты вырвал меня из этого водоворота и пожертвовал мне больше, нежели я сама себе желала. И оттого-то бедная Белита просит тебя остаться ее другом. Другом? Но ты знаешь, как горячо я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты была моей. Этого никогда не может быть, Горацио. Никогда. Белита будет вечно благодарна тебе. Но любить тебя так, как ты этого заслуживаешь, и как ты сам ее любишь, она не может. Горацио вскочил и, сильно побледнев, смотрел на миндальный цветок широко раскрытыми глазами. «Ты не можешь любить меня?» — беззвучно прошептал он. «Не сердись, Горацио. Ты должен был, наконец, знать истину. Выслушай меня спокойно. Я была бы дурной, презренной женщиной, если бы не сказала тебе правды. Я не могу любить тебя, потому что не заслуживаю твоей любви». «Так это правда? Ты любишь другого?» «Успокойся, Горацио. Не увеличивай тяжести этого часа. Он ведь неизбежен. Да, я люблю того незнакомца, которого встретила на дороге. Он напомнил мне Тобаля, но Тобаля ведь уже нет на свете. Незнакомец так похож на него, что воспоминания встали во мне с прежней силой. Прежняя любовь вспыхнула еще ярче, и с этой минуты я поняла, что не люблю тебя, не заслуживаю твоей любви. Напрасно я боролась с собой. О, жалься, — умоляла Альмендра, упав на колени и протягивая к нему руки. — Я не могу изменить себе. Обрати свою любовь на кого-нибудь достойнее меня. Не проклинай меня, ты теперь знаешь все. — Ты меня не любишь, — прошептал Горацио и, закрыв лицо руками, зарыдал. Невыразимое отчаяние овладело молодым человеком. Он страшно страдал. Альмендра видела это, и ей сделалось больно. Глядя на него, она заплакала, стала заламывать руки и умолять его. «Не плачь, пожалей меня», — молила она дрожащим голосом. «Будь другом бедной Белиты, но не требуй ничего больше». «Ты любишь незнакомца», — проговорил, наконец, Горацио. «Теперь я знаю, что нас разъединяет. Он встал между мной и тобой. Но моя любовь так велика, что я не в состоянии перенести мысль о том, что могу увидеть тебя в объятиях другого. Оружие решит, кому из нас двух остаться, ему или мне». «Пощади, что ты хочешь делать?» — в отчаянии закричал Альмендра. «Найти его. Один из нас должен умереть. Ты еще не знаешь всей силы моей страсти. Если ты не можешь принадлежать мне, так не будешь принадлежать и ему. Только моя смерть может отдать тебя ему». «Так убей лучше меня», — молила Альмендра, ломая руки. «Смерть избавит меня от этого мучения и искупит все». «Нет, тебе тут ничего не изменить. Он или я». Горацио быстро пошел к двери. «Постой! Жалься!» — крикнула Альмендра в смертельном испуге. Горацио еще раз обернулся к ней. Казалось, невыразимое страдание охватило его. Ему жаль стало уйти от любимой женщины, не взглянув на нее еще раз. Быстро вернувшись, он поднял ее, привлек в свои объятия и посмотрел в ее глаза, полные слез и тревоги. «Ты не любишь меня, Альмендра», — сказал он тихо. И в этих немногих словах заключалось целое море страдания. «А я только для тебя и живу». «Зачем ты это сделала? Зачем небо отнимает у меня мое блаженство? Ты не виновата, я прощаю тебя.